как старым быть достало. Больничная ЛП. Вокруг одни ублюдки. Яу, светло. Стальные двери верцали, я курить бросаю, а ты меня с прогиба, жизнь пустая, а ты мелькала голосами и лицами, милиция в полицию, всем горло спицы. Не расходиться, блять! Баран бодрится или под рэп, на окнах птицы, в ушах кириллица, жаба царевна таскала бревна, а я сгорал на хатах у знакомых, малознакомых, пропитых общагах, кому по щам, бля. Можно хлям, бля. Перекрестие, сезон все на поля, куда полезли егеря, все будем тестом, все неизвестное полезно, мед вересковый. И никуда не деться, нам все равно придет пиздец. Будапешт, ебать меня за ногу, я заново изучаю азы литературы из завала соплей. Светло под занавесом в зале аудитории, хуи пинать, вода по удише не писаться. WhatsApp, man, я болен шинами и весом, гашу в уши затычки, а рэпер, я вас слушаю. Мой талант высчитывается кубами, твой важный, это ЛП больничная, поэтому все нычки спрятаны в атомах. Лах, это ЛП больничная, поэтому все нычки спрятаны в атомах. Это ЛП больничная, поэтому все нычки спрятаны в атомах. Меня наконец-то выписали из больницы, и теперь я еду на Ибицу, там где тепло. Или поеду с друзьями в лес бухать водку с пивом. Меня немножко расстроили, когда сказали, что с головой у меня не все в порядке. Сказали, что я дурак, и надо меня в психушку посадить на немножко. Но мне похуй, я теперь здоров, и рэпчик могу почитать для своих псов. И для Степы, который вместо орала предпочитает АК-47. А, в рот я его ебал. Меня заразили СПИДом, ребята, с 9-го. Съемная хата на Арбате. Не ковать его, не ковать того ребенка, который был под пленкой целлофановой. Когда мы целовались под Нирвану, я был феном тогда и радовался жизни. Сейчас также не служу своей отчизне. Взгляд кислый, как у какого-то китайца. Уже я знаю рифма про яйца, и остальные пялятся на меня. И люди, подобные муравьям, я заболел СПИДом. Ты как меня называешь, страничка? Что развлечение это пиздюш? На самом деле выбери меня, а в издании для директора выеби меня. Премиальное не скоро. Вот. Вот идут. Кафе, блядь, бильярд. Все это взаимосвязано.